Глава 12. Битком набитый кейс. В выходные весна принялась уверять нас, что имеет серьезное намерение. Предполагает задержаться надолго и не позволит ни снегу, ни дождю разрушить ее планы. На лужайке в Луизен-парке выставили шезлонги. Я завернулся в плед и спал, делая вид, что в мире все в порядке и сердце мое здорово. Когда мы с Бригитой вышли из кинотеатра, над улицами и площадями светила полная луна. На тротуаре несколько панков играли в футбол банкой из-под пива. Перед городской администрацией бездомные пустили по кругу бутылку красного вина, а под деревьями в Розенгартене любезничали парочки. «Хорошо, что скоро лето», — сказала Бригитта, положив руку мне на плечо. В воскресенье я обедал с Георгом в Розенгартене. Он с удовольствием поедет в Страсбург и будет рыться в старых адресных и телефонных книгах, в прокурорских и нотариальных архивах, разыскивая негласного компаньона. Он готов отправиться прямо в понедельник. Я назначил его помощником детектива и предложил выпить шампанского, но он согласился только на безалкогольное пиво. «Дядя Герт, ты слишком много пьешь». Вечером я снова засел в конторе за историю банковского дела. Сорбский кооперативный банк удостоился в ней целого абзаца. Случай оказался уникальный. Изначально кооперативные банки создавались как институты взаимопомощи конкретных профессиональных групп. На основе народных банков Шульце-Делич хотел объединить в кооперативы ремесленников, Райффайзен — крестьян. А вот житель Котбуса Ганс Клейнер, который в 1868 году основал кооперативный банк, хотел использовать идею кооперации для укрепления славянского национального меньшинства сорбов. Сорбы — последняя сохранившаяся этническая общность славян Германии, представители которой используют славянский язык. В настоящее время проживают на территории Лужицы, исторической области в составе федеральных земель Бранденбург и Саксония. Здесь и далее примечание переводчика. Его мать была из сорбов, носила сорбскую национальную одежду, рассказывала маленькому Гансу сорбские сказки, учила его сорбским песням, и поддержка сорбов стала для него делом всей жизни. В его времена в банке были только сорбские кооператоры. После его смерти открыли доступ и остальным. Банк расширился, долго преуспевал, пережил инфляцию и мировой экономический кризис. А потом случилось то, что не могло не случиться. Нацисты не поддержали сорбскую идею и превратили банк в обычный, народный. Вопрос, когда и каким образом сорбский кооперативный банк восстановился после такого удара, подождет до завтра. Банкирский дом Веллер и Велькер его поглотил. Видимо, банк оправился после пережитого, и дело кончилось хэппи-эндом. Во время ночной прогулки идея кооперации показалась мне настолько очевидной, что естественное стремление банков и банкиров к постоянному обогащению вдруг меня удивило. Для чего им столько денег? Все больше и больше. Чтобы удовлетворить детскую страсть к собирательству? Поскольку взрослым людям нельзя собирать камешки или пивные крышки и банки, приходится переключаться на коллекционирование денег. Утром я снова сидел за столом в конторе еще до того, как на улице появились школьники. Булочник через два дома от меня уже открылся, поэтому передо мной лежал рогалик и дымилась чашка кофе. История сорбского кооперативного банка подходила к концу. В то время как другие народные банки были закрыты на основании директивы из Советского Союза, банк в Котбусе и его филиалы продолжали работать. У него не осталось ничего, кроме собственного имени. Он целиком и полностью вошел в систему национализированных сберкасс. Но прежнее название сохранил. Спасибо славянам-сорбам. Братский советский народ-победитель запретил его ликвидацию. Сохранив название, банк сохранил и определенную независимость, Поэтому ведомство по опеке над государственным имуществом рассматривало Сорбский кооперативный банк как самостоятельную единицу и, в конце концов, продало его банкирскому дому «Веллер и Велькер». Было 9 часов. Утренний транспорт рассосался, стало тише. До меня донеслись голоса детей, которые по каким-то причинам шли в школу позже обычного. Потом я услышал, что поблизости остановилась машина. Мотор не выключили. Через какое-то время меня начал раздражать шум, пронзительный рев и грохот. Почему не выключили мотор? Я встал и посмотрел в окно. Это была зеленая Изетта Шулера. Дверь не закрыта, салон пуст. Я вышел из конторы. Шулер стоял у соседнего дома и читал надписи на табличках около звонков. «Господин Шулер», — позвал я его. Он обернулся и замахал рукой. Он махал так, будто прогонял меня с улицы, требуя, чтобы я вернулся к себе в контору. Я ничего не мог понять. Он корчил гримасы, словно пытаясь мне что-то сказать. Но я ничего не расслышал. Он двинулся мне навстречу, шаткой походкой, размахивая правой рукой, а левую прижав к животу. Я увидел, что в левой руке он держит черный кейс, который при ходьбе колотит его по ногам. Я тоже шагнул в его сторону. Он упал на меня. Я ощутил его неприятный запах, услышал произнесенные шепотом слова «вот» и «убрать», протянул руку и схватил кейс. Он выпрямился, держась за меня свободной рукой, пошел к машине, сел, закрыл дверь и поехал. Отъехав от тротуара, он наискось пересек улицу, съехал на правую полосу, свернул снова на левую и прямиком устремился к железным тумбам, которые стоят по краю газона в середине Аугастен-Анлаге. Задел одну, другую, потом зацепил светофор на углу Мольштрассе и прибавил скорость, несмотря на то, что зажегся красный, и по Мольштрассе уже двинулись машины. А на переходе через Аугастен-Анлаге были дети. Сначала казалось, что за перекрестком он врежется в светофор или в дерево на краю газона. Но он перескочил бордюр, обогнул светофор и лишь слегка задел дерево. Но и этого оказалось достаточно. Изетта накренилась, опрокинулась, на боку проехалась по траве и налетела на дерево. Удар был громкий. В ту же секунду завизжали тормоза на встречной, на которую чуть не вылетела Изетта. Загудели автомобили, которым Шулер не уступил дорогу. Завопил ребенок, которому он чуть не переехал ноги. Началась неразбериха. Мой сосед турок, выскочивший из магазина, взял у меня из рук кейс и сказал: «Посмотрите, как там, а я вызову полицию и скорую». Я окинулся со всех ног, но резвость у меня не та, что раньше. Поэтому, когда я добрался, Изетта уже обступила толпа зевак. Я протиснулся вперед, деревом пробила дверь, и ствол торчал между крышей и днищем. Я заглянул сверху через боковое стекло, внутри было полно битого стекла и крови. Перекореженная дверь притиснула Шулера к сиденью, и руль вошел в грудную клетку. Шулер был мертв. Потом приехали полиция, скорая помощь, и поскольку Изетта застряла на дереве, вызвали пожарных. Полиция не делала попыток допросить меня в качестве свидетеля, а я не проявил инициативы и сам не стал напрашиваться. Я пошел к себе в контору, которую оставил нараспашку, и увидел издалека, как кто-то выходит из двери. Я не понял, зачем этот человек приходил и что мог там искать. Ничего не пропало. Заведение моего турецкого соседа переживало маленький бум. Зеваки наблюдали за суетой вокруг шулеровской Изетты, давали профессиональные комментарии, покупали шоколадные батончики, молочные ломтики и рогалики с мюсли. Только когда все успокоились и наступила тишина, я вспомнил про кейс Шулера. Достал его, положил на стол и начал осматривать. Черная матовая искусственная кожа, золотистый кодовый замок, обыкновенный некрасивый кейс. Я вытащил из стола банку с кофе и бутылку, налил себе самбуки, добавил в нее 3 кофейных зернышка, достал из шкафа пачку Sweet Afton, запалил и то, и другое, и самбуку, и сигарету. Сидел и смотрел на голубое пламя и голубой дымок. Я думал о Шулере. Я бы с удовольствием снова послушал его истории. Почему сцепились лейтенант Велькер и прусский офицер? Что стало с дочкой Веллеров после того, как ее милый погиб? Почти как Ромео. Хотя между семьями тут вместо безмерной вражды царила безмерная дружба. Когда полюбили друг друга Бертрам и Штефани, я задул пламя и выпил самбуку. Будь моя воля, я бы сделал так, чтобы перед смертью к Шулеру вернулась способность ощущать запахи и вкус. А потом я открыл кейс. Он был битком набит деньгами, потрепанными купюрами достоинством в 50 и 100 марок.